Приложение. Список литературы. Список литературы для дальнейшего чтения и таблицу «Вместо этого скажи это» вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Где найти материалы и мебель Монтессори? Места, где можно найти материалы и мебель Монтессори, могут различаться в разных странах. Тем не менее, вот некоторые предложения мест, с которых можно начать. Я бы порекомендовала прежде всего изучить местные магазины, чтобы поддержать местный бизнес и сократить наше влияние на окружающую среду за счет минимизации транспортных расходов. Нам могут подойти некоторые базовые вещи из магазинов вроде IKEA. Мы можем немного изменять их таким образом, чтобы добавить собственный неповторимый штрих. Там есть подходящие нам шкафы с низкими полками, столы и стулья, декоративно-прикладные материалы, книжные шкафы и предметы для прихожей, кухни и ванной комнаты. Первое. Занятия. Широкий ассортимент деревянных головоломок, материалы для сортировки, складывания, проталкивания монеток и продевания ниток, а также музыкальные инструменты вы можете найти в магазинах деревянных игрушек или подержанных товаров. Коробки для монеток можно найти в канцелярских магазинах или специализированных магазинах с замками. Еще одна вещь для занятий, которую легко организовать дома, это корзина, наполненная кошельками со спрятанными внутри сокровищами. Мне нравится находить эти кошельки на блошиных рынках и в секонд-хендах. Отличные варианты сокровищ – маленькие волчки, миниатюрные игрушечные животные, маленькие пупсы и брелоки. Так как это обычно предметы маленьких размеров, которые могут представлять опасность удушья, пусть дети всегда играют с ними под вашим присмотром. Мне очень нравятся пластмассовые животные фирмы «Шляйх». Они немного дорогие, но отлично подходят для подарков. Их можно приобрести в магазинах деревянных игрушек или через интернет. Второе. Принадлежности для творчества. Маленькие ножницы, принадлежности для рисования, плотные качественные карандаши и акварельные краски вы можете найти в магазине художественных материалов. Там же можно найти бумагу и кисти разных размеров. Третье. Корзины и лотки. Корзины и лотки идеально подходят для организации материалов на наших домашних полках. Мы можем приобрести их в складских магазинах, магазинах дешевых товаров или в универмагах. В магазинах Мьюзи тоже можно найти хорошие варианты. Четвертое. Место для перекусов. Ищите магазины с товарами для кухни или магазины посуды, где продаются стаканы подходящего для маленьких рук размера. При этом желательно прочные и не бьющиеся. Ищите стекло, а не пластик. Мы покажем ребенку, как пользоваться реальными предметами в домашних условиях. Если он усвоит, что предметы имеют свойство ломаться, он научится использовать их с особой осторожностью. Когда пьешь из стеклянного стакана, вкус напитка ощущается лучше. Это более экологичный выбор. И такие стаканы не так легко опрокидываются, когда ребенок учится самостоятельно наливать себе напитки. Я в своем классе использую стаканы Duralex, самого маленького размера. Можно найти симпатичные эмалевые чашки в магазинах посуды или небольшие металлические миски в IKEA, а также милые жестяные коробки для крекеров в антикварных магазинах или там же, в IKEA. Пятое. Уборка. Мы также можем приобрести средства для уборки небольших размеров – швабру, метлу или совок с щеткой. Как правило, их можно найти в магазинах игрушек или в интернете. Полезно иметь на готове рукавицы, сделанные из махровой ткани и налезающие на руку. Поищите их в универмагах. Я нашла несколько отличных фартуков детских размеров на Etsy по запросу «Фартуки Монтессори». Шестое. Мебель. Возможно, удастся найти мастерскую, где смогут сделать маленький столик, стул и низкий шкаф. Мне также нравится искать мебель в магазинах подержанных товаров. Размеры полок в нашем шкафу 120 на 30 на 40 сантиметров. О школах Монтессори. Что искать в школе Монтессори? Поскольку название Монтессори никогда не было защищено авторским правом, существует широкий спектр так называемых школ Монтессори. И бывает трудно узнать, какие из них действительно используют принципы доктора Монтессори. Вот 10 вещей, на которые нужно обратить внимание. Первое. Школа поддерживает практичное понимание мира с помощью реальных материалов. Дети делают открытия, прикасаясь к красивым, прочным материалам, изучая их и работая с ними. Второе. Материалы размещены на стеллажах на высоте детского роста. Материалы для занятий выглядят красиво, они привлекательно расположены на лотках или в корзинах, все детали на месте. Третье. Существуют смешанные возрастные группы от 3 до 6 лет, от 6 до 9 лет и от 9 до 12 лет. Старшие дети могут служить примером для подражания и помогать младшим детям. Четвертое. Рабочее время не структурировано. Дети могут свободно выбирать, над чем они работают, и могут работать непрерывно в течение 3 часов в идеале. Пятое. Дети счастливы и независимы. Шестое. Проверки знаний проводятся редко или вообще отсутствуют. Учитель знает, какие занятия освоил каждый ребенок, поэтому нет необходимости тестировать ребенка. Седьмое. Преподаватель прошел признанную программу подготовки Монтессори. Я больше склоняюсь к Международной ассоциации Монтессори, потому что это организация по подготовке учителей, основанная семьей доктора Монтессори для поддержания целостности их курсов. Восьмое. Учитель, как настоящий наставник, с уважением относится к детям, поощряя их изобретательность в поиске ответов на свои вопросы. «Я не знаю. Давай выясним». Девятое. Естественное обучение ставится выше традиционного обучения. Учитель не стоит перед классом, рассказывая детям то, что им нужно знать. Вместо этого дети могут сами свободно исследовать мир и естественным образом совершать открытия. Десятое. Школа рассматривает каждого ребенка как уникальную личность, учитывая все аспекты его развития – социальный, эмоциональный, физический, когнитивный и языковой. Как выглядит типичный день в школе Монтессори? Родителям может быть трудно понять, как в классе Монтессори может быть 30 детей, изучающих разные уроки по разным предметам одновременно. Меня часто спрашивают, как учитель может справиться со всем этим? Вот иллюстрация того, как это работает на практике. Перед началом дня учитель Монтессори подготавливает классную комнату. Материалы для занятий лежат на полках на уровне роста детей, расставленные по различным областям исследования. Они тщательно подобраны и основываются друг на друге, помогая ребенку развивать навыки и умения на основе полученных знаний. Во время занятий учитель наблюдает за детьми, видит, что каждый ребенок изучает и осваивает, и предлагает ребенку приступить к следующему уроку, когда он будет готов. Войдя в класс Монтессори, мы можем увидеть, как один ребенок работает над своими математическими навыками. Другой будет заниматься языковой деятельностью, а еще пара детей завершают совместный проект. Идея заключается в том, что ребенок может самостоятельно выбирать, над чем он хочет работать. В классе Монтессори меньше времени тратится на сдерживание толпы, например, на то, чтобы заставить всех сидеть и слушать урок или пойти в туалет всей группой. Это дает учителю больше времени на то, чтобы сосредоточиться на наблюдении за детьми и помощи им. Поскольку в классе находятся дети смешанных возрастных групп, старшие дети могут помогать младшим. Когда они объясняют что-то другому ребенку, они закрепляют собственное обучение. Дети младшего возраста также учатся, наблюдая за старшими детьми. Мы можем быть обеспокоены тем, что при всей данной свободе наш ребенок может избегать какой-либо области обучения. Если это произойдет, Монтессори-учитель понаблюдает, готов ли ребенок, и сможет предложить ему более доступные и привлекательные для него занятия, представляя их по-другому в соответствии с его интересами. Подходит ли система Монтессори каждому ребенку? Мы часто задаем вопрос, подходит ли система Монтессори для всех детей или только для тех, кто умеет хорошо планировать, очень самостоятелен или усидчив. Первое. Подходит ли система Монтессори для различных типов обучения? Я обнаружила, что система Монтессори подходит для всех детей. Материалы дают возможность обучаться визуально, с помощью слуха, кинестетически, через прикосновение и вербально. Поэтому они привлекательны для детей, которые обучаются по-разному. Некоторые дети учатся наблюдая, другие делая. Дети не обязательно должны быть заняты все время. Они могут наблюдать, как другие занимаются какой-либо деятельностью. Иногда, наблюдая, они узнают так много нового, что к тому времени, когда сами попробуют заняться развитием этого же навыка, то уже будут близки к тому, чтобы овладеть им. Другой ребенок может узнавать больше, выполняя упражнения самостоятельно, повторяя и повторяя его до тех пор, пока не овладеет им. Оба ребенка могут процветать в этой среде, несмотря на различия в стилях обучения. Второе. Должен ли наш ребенок уметь планировать? То, чему дети Монтессори со временем учатся. В младших возрастных группах дети следуют своему естественному ритму и интересам. По мере взросления они постепенно, шаг за шагом, приобретают навыки планирования. Некоторым детям может понадобиться больше помощи наставника, чем другим. Опытный Монтессори-учитель должен уметь направлять детей, нуждающихся в дополнительной помощи в организации их работы. Третье. Что если нашему ребенку нужно много двигаться? Подход Монтессори может быть идеальным вариантом для детей, нуждающихся в двигательной активности. Когда мы входим в класс Монтессори, часто может показаться, что там удивительно тихо. Дети сосредоточены на своей деятельности, и у учителя нет необходимости кричать, чтобы их успокоить. Однако мы также замечаем, что дети могут свободно передвигаться по классу, наблюдать за другими и при необходимости ходить в туалет. Кроме того, большое количество двигательной активности встроено в сами занятия, так что Монтессори может быть идеальным подходом для ребенка с жаждой движения. Четвертое. Соответствует ли Монтессори нашему домашнему подходу к воспитанию детей? Монтессори подходит для всех детей, но некоторые могут посчитать, что в классе установлены слишком жесткие ограничения, тогда как другие могут счесть, что ребенку дается слишком много свободы. Я считаю, что Монтессори лучше всего работает, когда ребенок привыкает к такому же подходу и дома, когда родители уважают его, но при этом устанавливают четкие ограничения, и ребенок учится соблюдать их. Как ребенок Монтессори адаптируется в обычной школе. Родители часто опасаются, что в будущем их ребенку может понадобиться перейти в традиционную школу. Естественно, думать, как мой ребенок привыкнет слушать учителя, преподающего один и тот же урок всем детям сразу. Следовать графику учителя, а не собственному. Сидеть неподвижно во время занятий. Как правило, дети хорошо переходят из школ Монтессори в другие школы. Обычно они очень самостоятельны, уважительны и чувствительны к другим детям, владеют навыками, которые помогают при переходе в новую школу. Я слышала, как один ребенок говорил о своем переходе так: «Это легко, ты просто должен делать то, что тебе говорит учитель». В другом случае девочка училась в школах Монтессори до окончания средней школы. Самыми большими проблемами, с которыми она столкнулась, было: первое, спрашивать учителя, может ли она выйти в туалет; второе, невозможность искать информацию во время тестов, если она не знала ответа, потому что она привыкла сама находить решение проблемы. Другая семья находила забавным, что дети в новой школе всегда поднимают руку, чтобы спросить учителя, будет ли какая-то тема в контрольной. Дети Монтессори привыкли учиться, потому что они любят это делать, а не потому, что пишут контрольные. Чувства и потребности. Я многое узнала на курсах о ненасильственном общении, проводимых Йорамом Мезенсоном на connectingtolife.net. Я спросила его, могу ли я включить его таблицу чувств и потребностей в эту книгу? И он великодушно согласился. таблицу чувств и потребностей вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Рецепт теста для лепки и список Монтессори занятий для малышей вы можете посмотреть в PDF-приложении к аудиокниге.